Благо, мои рефлексы позволили сразу же после этого покинуть его поле зрения. Вместо меня, Сет испепелил около 1000 имперцев, а также прожег в земле прямую линию. После этого, он начал преследовать меня взглядом, продолжая уничтожать воинов, бьющихся вокруг. В моей голове тут же возник план. Я начал бегать по кругу, заставляя Сета прожигать землю вокруг себя. Добившись достаточной глубины выжженных линий, я обрушился на Исполина. Не стоит недооценивать силу бога, хотя я и был по большей части магом. От силы удара кусок земли, который очертил взгляд смерти Сета, провалился сквозь кору земли и рухнул в слой магмы. Луч был настолько силен, что прожигал насквозь земную кору. Потому я и заставил Сета отделить кусок, на котором тот находился, от остальной толщи земли, а после сильным ударом обрушил его в лаву. Хорошо, что я изучал географию в школе. Выдержать подобную температуру не смог даже бог, так что великан сгорел за пару секунд. Казалось бы, победа, но что-то не давало мне покоя. Это было слишком легко, и не тянуло на главный козырь темных богов. И снова мои инстинкты спасли меня. Почуяв нечто приближающееся, я отпрыгнул на пару сотен метров в сторону. В то место, где я стоял, обрушился новый испепеляющий луч, только на этот раз диаметром в десяток метров. В поисках его источника я посмотрел наверх и увидел диковинное устройство. Больше всего оно было похоже на колесницу, но на дне этой штуки был прикреплен огромный синий глаз, который источал ужасающий луч, пробивший планету насквозь. Похоже, до этого я сражался лишь со слугой темного бога. «Я убью тебя, Маталласт, даже если придется уничтожить планету», — с небес раздался грохочущий голос Сета. Том 3, глава 8, главный козырь, Тикна, Маталласт. Сет начал массовую бомбардировку лучами смерти. Лазеры из его колесницы пробивали планету насквозь, не различая врагов и союзников. Главной проблемой было то, что и тела сжигались дотла, препятствуя моей некромантии. Когда я стал богом, некромантию стало можно включить как ауру, каждый труп в определенном радиусе восставал и переходил на мою сторону, но Сет лишил меня и этого преимущества. Единственное, что мне осталось, сбить заносчивого башка с небес на землю. В мгновение ока за моей спиной раскрылись истинно-черные крылья, и я взмыл в небо. Сету это не очень понравилось, и он начал довольно резво двигать глазом на колеснице, выпуская все больше лучей. Думаю, планета уже похожа на круглый кусок сыра. К счастью, мое тощее тельце не самая приятная мишень, да и за столько лет я в совершенстве овладел искусством полета, поэтому до сих пор остался невредим. Правда, если бы я приблизился еще немного, то гарантировать сохранность уже не смог бы. Сконцентрировав в крыльях столько маны, сколько хватило бы на уничтожение целого континента, я совершил гиперрывок, оказавшись прямо у колесницы за краткий миг. Одновременно с рывком я готовил парочку заклинаний седьмого круга, дабы наверняка уничтожить ненавистную колесницу. Но и Сет был не так прост. Его транспорт тут же окружил невероятной прочности щит. Барьер оказался настолько силен, что Нефльхейм не оставил на нем и царапины. При этом Сет уже произвел свои манипуляции, и в мою сторону устремился смертоносный луч. Лишившись по пути обеих ног, я все же приблизился вплотную к колеснице. Пришло время главного козыря. Когда я коснулся прозрачной пленки барьера, по нему пробежала темная рябь, и он тут же рассыпался. Лицо Сета, перекошенное от злобы и удивления, стоило всех мучений. Использованное мной умение называется «Длань Бога Смерти». Оно улучшает мою старую способность ускорять гибель цели, вызывая ее немедленно. Правда, за каждое использование я должен платить миллионам жизней, если так можно назвать существование мертвецов. Но даже удивление не притупило инстинктов моего противника. Сетатрас, к сожалению, простой аватар не смог показать всю мою силу, иначе длань уничтожила бы колесницу вместе с барьером. Когда аватар уничтожили, мое основное тело на триасе также получило ощутимый ущерб. Это даже разозлило меня, слишком долго я не чувствовал боли. Хотя я признаю, что действительно недооценил Сета и повел себя слишком самонадеянно. На Тикне тем временем местные войска под действием безумного неистовства, наложенного Сетом, методично упокаивали нежить. Здесь Сет показал свою истинную силу, даже немощный калека под действием этого заклятия может уничтожить целую сотню мертвецов. Сам же бог занялся починкой планеты, но не ослаблял бдительности. Поэтому, когда над полем боя раздался ненавистный голос, Сет не удивился. пришествие мертвого бога. Мрачный и жуткий голос внушал ужас смертным и воодушевлял нежить. На землю спустился силуэт, окутанный темной аурой. Все в округе начало медленно умирать, растения, почва, а после и люди. Слишком уж сильно присутствие бога смерти. Через секунду в силуэт устремился смертельный луч колесницы. Но произошло то, чего даже Сет не мог предугадать. Луч просто распался на клочки энергии, которые тут же впитались в ауру, окружавшую меня. После мне потребовалось лишь мгновение, чтобы оказаться у колесницы и схватить Сета за горло. Взгляд полной ненависти мог испепелять не хуже лучей из его колесницы. Из последних сил Сет прохрипел: «Это, сила Кро, нос». Но договорить я ему не дал, просто сломав ему шею и высосав всю жизненную энергию. Нельзя было допустить прибытия подкрепления и последующего тандема Сета с боевыми богами. Я и сам удивился тому, насколько возросла моя сила после заключения союза с Кроносом. К тому же, Сет хоть и считался основой войска темных богов, все же основной его ролью была поддержка. Я тут же заглянул в описание последнего своего, можно сказать ультимативного, навыка. Пришествие мертвого бога позволяет богу снизойти в мир смертных на краткий период времени. Ко всему в радиусе применения пришествия применяется длань бога смерти. Период действия – 2 минуты. Перезарядка – 365 дней. Учитывая годовую перезарядку, применять его нужно лишь в крайнем случае, но, думаю, главный козырь темных богов достоин погибнуть от подобного. Гибель Сета также принесла мне кучу бонусов. Поздравляем! Вы уничтожили Сета, бога пустыни. Интеллект плюс 350 тысяч, 25% от данного параметра у Сета. Культ Сета в ужасе от вашей силы. Его подданные жаждут стать частью вашего войска. Миртикна переходит под ваш контроль. Текущее количество подконтрольных миров – 3. Кронос доволен вашим успехом и пробуждает на Текне Титана Лавы, который примкнет к вашей армии. На мое лицо наползла радостная ухмылка. Оно того стоило. П.С. Извиняюсь за задержку, проблемы с ноутом. Буду копить на новые и выкладывать главы хотя бы раз в 3 дня. Спасибо за внимание. Том 3. Глава 9. Семейные узы. 2023 год. Земля. Лондон. Маталласт. За прошедшие пару лет Земля изменилась до неузнаваемости. И дело не в том, что она стала напоминать постапокалиптический мир, скорее наоборот. Горы мусора были расчищены и утилизированы в чревах огромных монстров, стоящих на защите природы. Вместо кучи мегаполисов и людских поселений теперь располагались места обитания зверей и нечеловеческих рас, которые также жили в гармонии с природой. Человеческая же часть населения, изрядно уменьшившаяся в числе после недавней бойни и последующего выживания, обосновалась в единственном государстве с лишь одним городом – Лондоне. Само государство занимало территорию бывшей Европы. К сожалению, все города были разрушены, и сейчас на их месте можно было найти лишь руины и небольшие людские поселения. Жизнь людей сейчас была куда более безопаснее, чем даже до битвы богов. Никаких преступлений за последний год, вообще никаких. А началось все с того, что после убийства преступника схватило чудовище, заживо съело под жуткие крики жертвы. После этой ужасной казни убийца был возвращен к жизни в качестве нежити и отправился на тысячелетнюю каторгу. Демонстрация столь строгого наказания отбила даже мысли о совершении преступления. Люди же были освобождены от большей части работы. Всю тяжелую работу взяла на себя нежить. Но мертвецы от природы не блещут умом, а потому среди живой части населения стала востребована умственная работа. Конечно, после войны технологии сделали шаг назад, но уже сейчас велись работы над технической революцией. Благо, политики ныне тоже не были нужны. Правителем как людей, так и других разумных рас стала Изабель, сестра мертвого бога. Она вернула людям надежду и веру в будущее. Нежное создание, полное сочувствие и сострадание, что резко составляло контраст с бездушным братом. Но прямо сейчас оба этих не совсем человека сидели за обычным столом и ужинали. «Так ты говоришь, что чуть не уничтожил целую планету». В милом голосе моей сестренки звенела сталь. «Сам бог той планеты чуть не превратил ее в решето, я наоборот спас ее население», пытался оправдаться я. Изабель лишь осуждающе хмыкнула и продолжила трапезу. «После победы над Сетом, я целый год буду вынужден отказаться от активных боевых действий, пока перезаряжается пришествие. И этот год я решил провести с семьей. Я прибыл как раз к ужину, и, несмотря на мое тихое «богам не нужна пища», Изабель усадила меня за стол. Рассказ о моей победоносной войне сначала заинтересовал девушку, а к концу ужаснул. Да, в нашей схватке с Сетом погибли сотни тысяч, но я же освободил от гнета богов миллионы. Погляди на землю, насколько лучше стало жить здесь. На мой аргумент сестра укоризненно возразила: в результате твоей войны население земли уменьшилось с 7 миллиардов до 700 тысяч. Пойми, Мэтью, это не игрушки. Твоя игра в бога уже перечеркнула судьбы миллиардов людей. Сколько еще тебе нужно, чтобы успокоиться? Ох уж эти семейные разборки. Всегда одно и то же. Доброта Изабель, то, что делает ее собой, но в то же время та еще заноза. Она снова завела свою песенку про мир. Хватит, сестра. Я больше не маленький мальчик, которого нужно поучать. Я, бог, чье имя боятся произносить даже шепотом. Сколько еще мне нужно для успокоения? Все. Лишь когда мой клинок пронзит сердце последнего бога, я остановлюсь. А знаешь, почему мне так легко это дается? Обуреваемый эмоциями, я поднялся над столом и заглянул прямо в глаза сестре. Потому что я сильнее. В этом мире и во всех мирах правит сила. Тот ублюдок пришел в наш дом, потому что был сильнее. И я убил его, благодаря собственной силе. Окончательно отринув прошлое, я продолжил. После этого я решил стать еще сильнее. Не чуждался обмана, предательства и убийства, лишь бы воплотить в жизнь свою цель. Снова быть рядом с тобой. Взяв Бель за дрожащие руки, я закончил спокойным голосом. Я сам выбрал этот путь, и пройду по нему до конца. В конце концов, жалеть мне уже ни о чем. Ты жива, и будешь жить вечно, большего мне не нужно. На последних словах Изабель также поднялась и прижалась ко мне. Раздались всхлипы. Прости, прости меня, Мэтью. Я и представить не могу, через что тебе пришлось пройти, и строю из себя строгую мать. Я обнял плачущую сестру и принялся успокаивать. Да уж, я погорячился. Но если это положит конец конфликтам на почве гуманизма, то так уж и быть. После этого я рассказал сестре во всех деталях о своих похождениях, точнее, о самых темных делишках, и про убийство невинных, и про предательство Маргарет. Кстати, о Маргарет, какие у вас с ней отношения? Изабель переключилась в режим любопытной девицы. Я не знаю, честно ответил я, не столь уж это и важно. Обязательно пригласи ее к нам на днях, мне о многом нужно с ней поговорить. С озорной улыбкой попросила Бель. Увидев сестренку такой беззаботной, я поклялся защитить ее улыбку. Чего бы это ни стоило. Том 3, глава 10, искренность. 2023 год, Земля, Лондон, Маталласт. Наблюдать за людьми, пережившими апокалипсис, было довольно интересно. Общество без преступников, подумать только. Создав новое тело, я решил побродить среди смертных. Нужно было торопиться, пока сутки, которые я могу провести вне пантеона, не истекли. Но когда я уже завершал навехонькое тельце, в отведенную мне комнату постучали. После моего разрешения дверь отворилась, и в нее вошла Маргарет. Низко поклонившись, она произнесла: «Повелитель, простите за беспокойство. Мне сообщили, что вы желаете видеть меня. Чем могу быть полезна?» Затем Маргарет взглянула на меня самым покорным и преданным в мире взглядом. С одной стороны, это льстило мне, но с другой немного пугало. «Не такой взгляд ты хочешь видеть у своей возлюбленной». Потому, взмахом руки вселившись в новое тело, я повернулся к девушке. «Я приглашаю тебя на свидание». На вечно бесстрастном личике Маргарет отразилось крайнее удивление. При этом сама девушка при этом стал в несколько раз милее. Не удержавшись, я взял ее за руку и поцеловал. Покрасневшая Маргарет смущенно уставилась в пол и прошептала: «Я, согласна». Ненадолго я засомневался в правильности своего выбора продолжить войну. Остаться на земле, жениться и жить вместе с сестрой и женой вечно и счастливо. Опомнившись, я поскорее повел девушку за собой. Даже после апокалипсиса человеческий город был наполнен жизнью. То тут, то там резвились дети, а за ними бегали родители. Бездетные же парочки предпочитали тишину и уединение. Крайне редко можно было встретить одинокого человека, да и те были в основном пожилыми или больными. Сложно быть чилд-фри или гомосексуалистом в мире, где от всего человечества осталась малая горстка людей. Тут у них проснулся естественный инстинкт выживания. Поскольку рабочих мест было крайне мало, вовсю процветала сфера услуг. Первым делом мы решили посетить парк развлечений. Я в таких никогда не был, поэтому предложил вести Маргарет. Девушка со всей серьезностью отнеслась к возложенной задаче и продумала маршрут так, чтобы максимально эффективно распорядиться временем. Я, конечно, мог разогнать всех людишек и сразу же занять весь парк, но тогда наше свидание лишилось бы изюминки. Нам обоим хотелось хотя бы на миг забыть о богах, войнах и других мирах. Вот так притворяться обычными людьми, идущими на свидание, было волнующе. Таким образом мы оказались в очереди к кассе с билетами. Если бы мы познакомились не на Триасе, а здесь, все могло быть по-другому, ненадолго задумавшись, проговорила Маргарет. В ответ я издал странный насмешливый звук, как будто такая красивая девушка могла заметить меня. Могу поспорить, что у тебя была куча поклонников в школе. Девушка снова ненадолго задумалась. Казалось бы, все это было совсем недавно, школа, друзья и беззаботная жизнь, но каким чуждым ей это кажется сейчас. Понимая это, я дал девушке время, тем более в очереди у нас его было предостаточно. Ну, я с самого детства была вместе с Кайлом. Маргарет запнулась, вспомнив погибшего друга детства, поэтому другие мальчишки меня не особо интересовали. Так что вы правы, девушка все же справилась с нахлынувшими эмоциями и воспоминаниями. В награду я погладил ее по голове. В этом нелегком разговоре скрывался значительный плюс. Маргарет смогла раскрыться и действительно начала испытывать удовольствие от свидания. Она кричала от страха на американских горках и густо покраснела, когда я указал на это, напоминая о том, с какой храбростью она сражалась с богами. Глядя на это действо, я впервые за долгое время от души расхохотался. Мне и самому начало нравиться находиться в шкуре обычного человека. Так прошло 2 часа, полных веселья и радости. Теперь уже войны с богам казались такими далекими и неправдоподобными. Осталось последнее непосещенное место в парке, колесо обозрения. И вот, поднимаясь в кабинке колеса, я решился на откровенный разговор. «Маргарет», — позвал я девушку. Она посмотрела на меня все тем же взглядом преданного слуги. «Прости меня», — девушка запаниковала. Она ожидала чего угодно, но не этого. «Нет, вы не должны, вам не следует. Можно было остановиться здесь и избежать ненужных трудностей, но я решил, что она заслужила искренность с моей стороны. Я должен, и ты знаешь это. Это я воспользовался твоей слабостью, влюбив тебя в себя. Это я, упиваясь собственным величием, играл твоей жизнью, словно игрушкой. Это я косвенно причинил смерть твоему возлюбленному и друзьям. Это я вновь и вновь обманывал тебя и втянул тебя в эту гребаную войну с богами». На миг я прервался, чтобы перевести дыхание и взглянуть на девушку, отчаянно вжавшуюся в кресло в попытках уйти от правды. Но стоит признать силу ее воли, она все еще смотрела прямо в мои глаза. И это я, тот идиот, который боится высказать то, что он чувствует. Я взял девушку за руку и еле слышно прошептал: «Прости меня, я люблю тебя». Шепот прервали горячие губы, прислонившиеся к моим. Маргарет также дала волю своим чувствам. А ведь я хотел сказать, что она свободна, и затем попросить ее остаться на земле. Но она поняла меня без слов и дала ответ одним лишь поцелуем. Наверное, это и есть любовь. П.С. Сижу я, значит, пишу. Уже готовы черновики 5 глав, и тут бац, мой ноут умирает. Отдам ему должное, он верой и правдой прослужил мне несколько лет и заслужил уйти на покой, но не в такой же момент. По итогу я побегал по ремонтным, но починить бедолагу не смогли. Даже вытащить данные будет сложно и дорого. Эту главу я написал на телефоне, по памяти и буквально на коленке. Следующая будет неизвестно когда, уж извините. До скорых, надеюсь, встреч. Том 3, глава 11. Цель прямо перед тобой. 2024 год. Земля. Лондон. Прошел год. Полный беззаботной жизни год. Для Изабель он прошел в уютной и семейной атмосфере, которую ее брат хотел возместить за все потерянные годы. Весь год он вел себя как образцовый брат, но почему-то в глубине души Бель зародилась тревога. Маргарет же поглотила любовь, которая обратно превратила ее в обычную школьницу, переживающую первую любовь. Но и у нее под конец возникли сомнения. Обе девушки не верили в то, что их любящий брат и заботливый возлюбленный, каким стал для них за это время Мэтт, на самом деле ужасный злой бог, несущий смерть и разрушение. Даже Маргарет привыкла к мирной жизни и втайне желала оставить все как есть, а ведь она – самый настоящий ангел смерти. Но вот настал последний день их отдыха. Слишком внезапно он настал. Это произошло за завтраком. Все трое сидели за столом, и даже Мэтт соизволил принять пищу, заботливо приготовленную усилиями обеих девушек. На его бледном лице сияла умиротворяющая улыбка. И вот в одно мгновение она исчезла. Откат всех способностей завершен. Все характеристики пришли в норму. Все негативные статусы удалены. Великий Титан Кронос сообщает. Настало время решающего боя. Будь готов, Маталласт. Изабелла беспокоенно спросила. Что-то случилось. Она взглянула прямо в глаза своего любимого Мэттью, но не нашла в них и следа брата. На нее смотрел Маталласт, бог смерти. Взгляд, ранее наполненный нежностью, сейчас источал холодную пустоту и решимость. Девушка не сумела выдержать этого и опустила глаза. Маргарет сразу же поняла, в чем дело, и вместо обычных до этого объятий опустилась на колени. Смиренным голосом она произнесла: «Что прикажете, повелитель?» Маталласт поднялся с обычного стула с таким достоинством, будто это был трон, а на его плечах материализовалась кромешно-черная мантия. Раздался холодный и бесстрастный голос, от которого по коже побежали мурашки. «Собирай войска, Маргарет, мы выступаем на рассвете». И он тут же исчез в черной дымке. Даже не попрощался, дрожащим голосом проговорила Изабель. Ей стало невыносимо грустно от того, кем стал ее младший брат, а также ей было страшно, что он уже не вернется. Маргарет, еще будучи живой, прекрасно разбиралась в человеческих чувствах и сейчас, будучи ангелом, способным видеть души людей, поняла, что чувствует Биль. Он сделал свой выбор. Теперь это должна сделать ты. Поддержать своего брата, чтобы он вернулся к тебе, или же продолжить колебаться, обесценивая весь его путь. В голосе самой Маргарет сквозила решимость. Сначала она не понимала, почему продолжает следовать за тем, кто неоднократно предавал ее. Были ли это внушенные ей чувства, когда он притворялся их учителем? Нет, от них остались лишь воспоминания. Была ли это темная магия, которой он пытался подчинить ее? Нет, свет внутри Маргарет рассеивал любое влияние извне. Но узнав своего мучителя получше, она не могла заставить себя его ненавидеть. Пусть его методы были жестоки, но цель была благородной. Маргарет видела, что самой главной его целью была не власть или сила. Внутри жестокого монстра жил маленький напуганный мальчик, потерявший сестру. Демонстрируя силу и самодостаточность, он больше других нуждался в поддержке, и Маргарет поклялась всегда следовать за ним, даже в ад. Ладони сами по себе сжались в кулак после сообщения Кроноса. Разум, заполненный кучей ненужных мыслей, мгновенно опустел. «Я уже вижу свою цель, я на финишной прямой, и ничто не должно мне мешать». Вернувшись в свое тело, находившееся в пантеоне, я начал готовиться к решающей битве. То, что она будет только одна, очевидно. Поодиночке боги мало что могут противопоставить мне, а, соответственно, Кроносу. За этот год они подготовили площадку для финального боя и собрали под свои знамена лучшие войска со всех 10 миров. Но в моей голове не было и тени страха или сомнений, лишь холодная решимость. П.С. Да, дорогие мои читатели, мы с вами тоже на финишной прямой. В моих планах закончить эту историю как раз к Новому году. Следующие несколько глав будут наполнены эмоциональной частью финала, чтобы нам было легче попрощаться. Тем, кто, как и я, привязался к этим персонажам. Спасибо за внимание. Том 3. Финальное сражение. Часть 1. 4675 год. Триас. Врата. Местность у врат была переполнена нежитью, которая безмолвно ожидала приказа. Маргарет, находившаяся на парапете башни у самого портала, стало жутко от созерцания подобной картины, но одновременно это зрелище и завораживало. Девушка неотрывно смотрела на легионы подконтрольных ей мертвецов. Из раздумий ее вырвал леденящий душу голос, раздавшийся позади девушки. Все готово к наступлению, как и его воины. Маталласт подступал неожиданно и совершенно бесшумно. Маргарет тут же опустилась на колени и смиренно ответила: «Да, повелитель, собери остальных, я объясню стратегию и отдам последние указания». Он не удостоил девушку даже взглядом и исчез. Но Маргарет понимала, что сейчас, на последних подступах к цели, им нельзя отвлекаться ни на что, хоть и подловила себя на мысли о том, что постепенно его цель стала нашей целью. За прошедший год она многое узнала о своем боге и о его планах после победы, и после этого она лишь еще больше уверилась в правильности своего выбора. Чуть позже она, вместе с остальными военачальниками, вошла в пантеон. Маталласт величественно сидел на троне и смотрел на них равнодушным взглядом. Славные генералы армии нежити смиренно склонились перед своим владыкой. «Последний бой состоится в Асгарде», — внезапно произнес он. Немезида поднялась и удивленно возразила: «Но это же последний оплот богов. Вы уверены в этом?» Ответом ей послужил леденящий душу взгляд и полный ужаса голос: «Ты смеешь сомневаться в моих словах, и кто разрешил тебе подниматься с колен?» Давление, источавшееся богом смерти, заставило всех, включая Немезиду, упасть на оба колена и приложиться лбом к полу тронного зала. Страх заполнил разум самой богини. «Ваша обязанность слушать каждое мое слово и беспрекословно подчиняться ему. Если я сказал, что сражение произойдет в Асгарде, значит так оно и есть». Маталласт махнул рукой, и сила, давящая на Маргарет, отступила. Девушка было тяжело дышать, но она не посмела поднять голову. «Как и все остальные, на моем пути остался лишь один шаг, и я не позволю ни единой мелочи помешать мне». На этом поучающая часть завершилась, и Маталласт приступил к обсуждению предстоящей битвы. Боги понимали, что в одиночку им не победить бога смерти, силы которого подкрепил сам Кронос. Они помнили, сколько тысяч их братьев погибло, пытаясь одолеть Титана, и не смели быть неосторожными. Асгард не зря считался последним оплотом, его защита не знала себе равных. К тому сейчас там расположилось 40 богов и самые лучшие воины всех 16 миров. Стоило ли говорить о возможных ловушках, их было неизмеримое множество. Услышав все это, Маргарет ощутила легкую тревогу. До этого ее вера в своего бога не позволяла даже мысли о поражении, но нынешняя ситуация, мягко говоря, не обнадеживала. Маталласт тут же поспешил успокоить девушку. Конечно, на словах эта сила велика, но что на самом деле? Из 40 богов от силы 10 связаны с войной или военным ремеслом, остальные так, садовники. Души лучших воинов, за тысячи лет их реальные навыки проржавели, и мы просто задавим их числом. Реальную проблему для нас представляет лишь Антилаксма, бог дракона и его дети. В самом начале боя Маталласт поведал свой план, и боевой дух и уверенность его военачальников поднялись как на дрожжах. Маргарет восхищенно посмотрела на своего повелителя. Казалось, в его плане совершенно нет изъянов. Лишь одно не учел бог смерти – банальную неудачу. П.С. В последних главах, за редким исключением, повествование будет вестись от третьего лица, чтобы сосредоточиться на других персонажах и в целом охватить весь масштаб событий. Спасибо за внимание. Том 3. Финальное сражение. Часть 2. Асгард. Асгард – место, где светлые боги многие тысячелетия обитали и накапливали свои силы. Естественно, это место не могло не быть прекрасным. Многочисленные висячие сады, украшающие здания, о которых и не мечтали самые богатые смертные. Божественные архитекторы могли и не полагаться на законы физики, а в ресурсах и золоте их вообще невозможно было ограничить. В итоге даже крепостные стены города, высотой в добрую сотню метров, были покрыты золотом и драгоценными камнями, но даже с такой высотой они не смогли скрыть и десятую часть великолепного города, особенно те его части, что парили в воздухе. Но не красотой одной мог покорить этот город. В каждом районе находились дозорные башни с баллистами и лучниками. И на данный момент даже на стенах были расставлены воины. И вся, казалось бы, радужная и светлая атмосфера была наполнена напряжением. Страх перед неизвестным прокрался даже в души самих богов. Они и сами поверить не могли в это. Они, те, перед кем преклонялись миллиарды смертных, боялись. Боги знали, что враг близко. Враг, которого они сами же и создали. Об этом темным богам любезно напомнили их светлые собратья. «И черт же вас потянул играть с очередным смертным!» — возмущенно прокричал Эхус, варварски выглядящий бог войны. Он был гораздо слабее Ариса, но на это было две причины. Во-первых, количество верующих в него было меньше, а во-вторых, Эхус корнями уходил в жертвоприношение, и показать полную мощь мог, лишь жертвуя жизнями невинных людей. Он уже не раз поднимал эту тему, но все равно каждый раз, когда страх проникал в его воинственную душу, начинал по новой. «А по мне так все прекрасно, мы уже начали тухнуть здесь», — скучающим тоном проговорила Бишоба. Эта богиня была самой молодой из присутствующих, и ее же они считали самой опасной. Богиня неудачи, Дева Рока, самые известные ее титулы. Сама Бишоба, как и положено богине, выглядела соблазнительно манящей, но одновременно некоторые детали ее образа отталкивали окружающих. Темные боги заметили ее сходство с самим Маталластом, серебряными волосами, бледной кожей и тьмой глубоко во взгляде. К их большому сожалению, без нее победить было бы куда сложнее. В ответ на дерзость богини Эхус тут же вскинул свой топор, но опасное оружие было остановлено некой непреодолимой силой. Не время враждовать друг с другом, враг лишь этого и ждет. Давление голоса говорившего отразилось почти на всех богах. Яхве, последний из всевышних богов, вера в которых не знает себе равных. И прямо сейчас он впервые за долгое время покинул свои покои. В этот раз он выбрал образ сына, молодого мужчины с бородой, носящего какие-то лохмотья. Он оглядел всех присутствующих, как богов, так и души воинов, и начал произносить воодушевляющую речь. «Наш последний враг идет на нас войной. С собой он несет смерть и холод, а следуют за ним легионы мертвецов, не знающих ни страха, ни пощады. Но должны ли мы бояться его?» Сделав пафосную паузу, Яхве продолжил: «Нет, вы, боги, с вами свет и вера ваших детей, и вы, славные воины, однажды уже отдали свои жизни на поле боя, так чего вам бояться сейчас?» Души воинов воодушевленно прокричали что-то, утонувшее в общем гуле голосов. «Остался лишь один, последний бой, и вы готовились к нему тысячи лет». Гул в рядах солдат стал еще громче. «Так защитим же наш оплот. Враг, прямо перед вами». Яхве вскинул руку перед собой, и воины, глядевшие на него, тут же повернулись туда. Сначала раздался треск, как будто от разбитого стекла, и на небе появились жуткие трещины, расколовшие небо. Из разлома сочилась тьма, поглощая всю большую площадь небес. Среди рядов воинов повисла гнетущая тишина. Даже слышно было, как кто-то сглотнул. Авангард приготовился к встрече противников. Защитники уже буквально видели, как из разлома выступают полчища мертвецов. Но прошло некоторое время, и из портала никто так и не появился. «Может, это ловушка?» – пробормотал Яхве. «Нет, это будет максимально честный бой», – ответил на его тихий шепот жуткий голос из тьмы разлома. От этого голоса кожа уже однажды погибших воинов покрылась мурашками. Следом за этим из портала показался силуэт. Фигура, облаченная темнейшую мантию, ступила на святую землю портала, и все вокруг нее тут же погибло. Деревья, животные и даже некоторые птицы, которым не повезло пролетать слишком низко. Но самым странным было не это, а то, что из портала вышел только он один. Том 3. Финальное сражение. Часть 3. Асгард. Боги застыли в изумлении. Они уже были готовы к масштабной кровопролитной битве с легионами нежити. А затем после долгого и изнурительного сражения в бой вступает сам некромант. Такую картину они себе представляли, и к такой битве готовились. А сейчас, явившись в одиночку, Маталласт в который раз порушил планы богов. Досада проявилась на лице Яхве. Но лишь спустя мгновение он осознал, что это не так уж и плохо. С одним единственным противником сражаться куда проще. Вздох облегчения пронесся и по войкам Асгарда. Воины, если не боялись, то точно были насторожены миллионами нежити, которые должны были хлынуть через портал. Но и совсем уж расслабиться солдатам не дал Яхве. Он поднял руку и спокойно проговорил: «Маталласт, уж этого я от тебя не ожидал». Голос бога гулом прошелся по Асгарду. В ответ бог смерти зловеще усмехнулся, и в сторону воинства Асгарда хлынул поток темной энергии. Яхве вновь поднял руку и рассеял эту атаку. Точнее, он лишь хотел это сделать, но сил бога хватило лишь на отклонение смертоносного луча, и эта энергия все равно прошла сквозь строй воинов, забирая с собой тысячи жизней. Затем та же энергия начала сочиться из трупов, пытаясь обратить их в нежить. Но каждый из воинов перед боем предусмотрительно был снабжен осколком света. Данная субстанция была сотворена самим Яхве и не давала восставать мертвецам. Удивленный этим, Маталласт наконец заговорил. Леденящий душу голос будто проникал в разум каждого защитника Асгарда. «Неплохо, Яхве, а предусмотрел ли ты это?» Бог смерти щелкнул пальцами, и каждый из трупов взорвался, рассеивая вокруг себя яд и частицы тьмы. Последние заражали плоть, пожирая ее изнутри. Но в тот же миг нестерпимый свет озарил поле боя. Его источал Яхве, и этот свет рассеивал тьму и порчу. Убедившись, что все негативное влияние развеяно, Яхве высокомерно уставился на бога смерти. «Вся твоя сила, которой ты так гордишься, тебе даже не принадлежит. Одну часть дали тебе мы, а другую Кронос. Сам же ты – полное ничтожество, и я тебе это докажу». Он поднял руку и сделал странный жест. В то же время перед Маталластом появилось сообщение. «Высший бог Яхве лишает вас дарованной силы. Титул владыка мертвых удален. Профессия владыка мертвых удалена. Уровень – 200. Навыки, связанные с некромантией, временно удалены. Благодаря поддержке Аида и ваших командиров, власть над нежитью не прекратилась. Внутренне Яхве уже ликовал, но равнодушное выражение лица противника и не думало сменяться. Неужели у него остались какие-то козыри? Следуя неведомому инстинкту, Яхве поспешно отступил. В то место, где он только что находился, вонзилась фигура. Удар, который она нанесла, расколол землю Асгарда, которой не страшны были никакие катаклизмы. Фигура, объятая темной энергией, встала в полный рост, явив защитникам свой облик. «Арис», одними губами проговорил Яхве. Истинный бог войны ступил на поле боя. Только что он был в одной точке, а через мгновение его топор вонзился в землю прямо посреди строя воинов Асгарда. На этой земле Арис мог явить свою полную силу, к тому же сейчас его подпитывала энергия Маталласта. Раздался жуткий грохот и пронзительный крик, когда Арис отрубил голову одному из богов. Яхве уже хотел предпринять что-то, но инстинкт вновь сказал ему увернуться. Сзади появился сам Маталласт, взмахивая темным мечом. «Я ведь не говорил, что пришел один», — произнес он, когда его удар был отражен. Еще один удар Ариса сотряс землю, чем бог смерти не преминул воспользоваться, отсекая один из пальцев Яхве. Все же инстинкт Всевышнего не позволил тому лишиться всей руки. Яхве же поспешно ретировался, предпочитая поддерживать войска с тыла. Но нелегко приходилось и самому Маталласту. Из-за лишения профессии ему нужно было напрямую контролировать Ариса, одновременно сражаясь с Яхве. К тому же даже возможности Мариса есть предел. Над полем битвы раздался драконий рев, и к сражению присоединился гигантский черный дракон. Антилакс Майи хусковали Ариса, не давая тому уничтожать солдат тысячами. К счастью, он успел уничтожить достаточно. Маталласт щелкнул пальцами, и ничего не произошло. Взрыв трупов был связан с некромантией, а потому теперь отнет. Но бог смерти не отчаялся, благо средств к массовому уничтожению у него было предостаточно. Во все стороны от него хлынул поток энергии, убивая каждого, кто встречался на пути. Затем он начал быстро перемещаться по полю боя, вызывая целые взрывы энергии смерти. Счет жертв у противников переступил за миллион. Внезапно, пытаясь вновь переместить свое тело, Маталласт споткнулся. Не веря в подобное, он попытался повернуться, но поскользнулся на крови и чуть не упал навзничь. В бой вступила богиня неудачи. Том 3. Финальное сражение. Часть 4. Асгард. Маталласт был порядка удивлен. Будучи пусть и молодым, но все же богом, он считал себя довольно удачливым человеком, да и громаднейшие характеристики предоставляли идеальный контроль над собственным телом. Но сейчас он дважды чуть не упал на ровном месте. Здесь явно что-то было нечисто. Дабы избежать дальнейших казусов, бог смерти взлетел над полем боя. За его спиной раскрылись широкие истинно-черные крылья. Пронзительный взгляд Маталласта высматривал причину произошедшего. Впрочем, эта причина и не скрывалась. Бешаба вальяжно шагала по полю боя, будто не замечая ничего вокруг. Ее глаза неотрывно следили за противником, не позволяя тому избежать рока. «Ты довольно интересная личность», — томным голосом проговорила богиня неудач. «Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах». Маталласт, всерьез начавший опасаться противницы, попробовал склонить ее на свою сторону. «Можешь присоединиться ко мне, и тогда нам не придется сражаться», — предложил он и развел руки в стороны. «Заманчивое предложение, конечно, но Кронос не позволит выжить ни одному богу, и тебе в том числе», — будничным тоном ответила Бишоба. Как только она произнесла последнее слово, в ее сторону устремился луч смерти. Он был куда тоньше того, что Маталласт выпустил в начале сражения, но им можно было управлять всего лишь с помощью взгляда. Будто назло, в тот миг, когда луч вот-вот должен был пронзить тело богини, с неба ударила молния, поразившая бога смерти. Ему пришлось прервать свою атаку и отдалиться на безопасное расстояние. Бишоба, в свою очередь, тут же сократила дистанцию. «Она хочет заставить меня увязнуть в сражении с ней, пока остальные разбираются с Арисом и залечивают раны. Нельзя позволить ей приблизиться». Мысли Маталласта пронеслись с невероятной скоростью. Богиня неудачи сделала лишь один шаг, но ее противник уже взмыл высоко в небеса. Даже оттуда он мог видеть зловещую ухмылку богини. Она еще не использовала ни единой способности. Осенила молодого бога. Бешеба подняла руки вверх, и небеса начали обрушаться. Это заклинание не было известно даже самому Маталласту, искуснее которого в магии тьмы не найти. Благодаря тьме внутри него, магия не нанесла прямого урона, но все же заставила спуститься на землю. Богиня неудачи. Разве не должна распространяться неудача и на ее саму? Но когда зерно идеи почти проросло, Раздумья бога смерти прервали другие боги. Они, наконец, расправились с Арисом. Впрочем, эта победа не далась им легко. Из 40 противников бога войны на этом поле полегло 13. Столь большие потери определялись приказом Маталласта. Приказ состоял в том, чтобы по большей части избегать сражения с боевыми богами, сосредоточившись на тех, что послабее. Таким образом, Арис уже оправдал свои ожидания, хотя сам Маталласт ждал чуть меньшие потери. Что ж, вот и вторая фаза моего плана. Это будет сложно. Бог смерти глубоко вздохнул и раскрыл над головой барьер, сотканный из самой тьмы. Скоро его противники догадаются об истинной цели этого, но сейчас ему нужно притвориться слабым и выиграть как можно больше времени. Щит Маталласта был интересно устроен. Он поглощал абсолютно все направленные в него атаки. Казалось бы, абсолютная защита, но не тут-то было. У барьера был секрет, но пока противники раскроют его, времени он купит предостаточно. И вновь на пути, казалось бы, безупречного плана встала неудача. Бишоба подошла поближе, невольно задев одного из богов. Тот, в свою очередь, с невиданной силой толкнул при падении другого бога под именем Эхус. Эхус уже 5 минут до этого пытался пробить барьер своим топором, но безрезультатно. После толчка он влетел прямо в барьер, и тот, к всеобщему удивлению, не оттолкнул незадачливого бога, а наоборот без проблем пропустил его внутрь. Да, в этом и был секрет безупречного барьера. Он не пропускал лишь то, что пыталось непосредственно навредить ему. Через мгновение внутри барьера раздался взрыв. Тьма, из которой щит и был соткан, стекла на землю, открывая неприглядное зрелище. Топор Эхуса, окутанный зеленой энергией жизни, торчал из груди бога смерти. Сам же владелец диковинного оружия лежал на земле, неверяще уставившись на сочащиеся кровью обрубки вместо рук. Остальные боги больше не смели быть расслабленными и рванули как можно быстрее добить раненого противника. Когт до цели остался буквально шаг, их уши пронзил свистящий звук. Этот звук был предшественником боли. Каждый из 4 боевых богов, которые были ближе всего к Маталласту, лишился одной из конечностей. Страх проник в самые глубины их душ, вместе с ледяным голосом. Не думал, что они управятся так быстро. А вы что, совсем ничего не чувствуете? На лице бога смерти сияла высокомерная улыбка, а глаза источали полнейшую уверенность в своей победе. И лишь сейчас боги осознали, что он задумал. Том 3. Финальное сражение. Часть 5. Асгард. Вы чувствуете это? Как ваша сила перетекает ко мне? С торжествующей улыбкой Маталласт взирал на удивленных богов. «Что ты сделал?» Бишоба впервые за все время выказала эмоции, истерично выкрикнув свой вопрос. Ее красивое личико исказили злоба и отчаяние. Даже Маталласт был удивлен подобной реакцией, но задуматься над этим ему не позволила очередная молния, куда более мощная, чем ранее. Бог смерти тут же отпрыгнул, но как оказалось зря. Молния поразила не его, а саму богиню неудачи. Тогда он догадался и о причине того, почему Бишоба так мало использовала заклинания, так и причину охватившего ее отчаяния. Бишабе нужно было использовать гигантское количество энергии, чтобы контролировать поток неудачи так, чтобы он не затрагивал ее саму. Сейчас же, когда силы начали покидать богиню, ее поразит настоящий рок. Ее одежда загорелась на ровном месте, заставив Бишобу истошно кричать. Вся накопившаяся неудача, что не могла коснуться ее долгие столетия, разом обрушилась на нее. Истошный крик прервал богине клинок, сотканный из тьмы. Маталласт отрубил ее голову и поднял над головой. Затем бросил к ногам Яхве, единственного из богов, что сумел остаться на ногах. «Пожалуй, я поступлю как самый настоящий карикатурный злодей, и перед концом поговорю с вами. Было бы жестоко так сразу обрывать ваши тысячелетние истории». Пафосным голосом произнес бог смерти. Надежда озарила души богов. Пока он разговаривает, они сумеют собраться с силами и нанести удар. А если и не получится, то слова Маталласта хотя бы говорили о том, что он не хочет их убивать. «Ой!» – неловко произнес Маталласт, и голова одного из богов покатилась по земле. Вся надежда жителей Асгарда тут же исчезла. Они поняли, что для него это лишь игра. «Видите ли, в чем дело? Вы расслабились и были дезориентированы, когда я появился здесь один. Изначально я планировал задавить вас числом, как вы того и предполагали, но я не хотел попасть в ваши ловушки, и резко сменил план». По мере разговора Маталласт медленно шел к Яхве, убивая всех богов на своем пути. «А не догадывались ли вы, где мои многомиллионные легионы? Ах, ведь их так легко упустить из виду. Бог смерти рассмеялся прямо в лицо Яхве. Последний уже не мог стоять, но титаническая сила воли не давала ему упасть на колени перед врагом. Он мог лишь с ненавистью смотреть ему в глаза. «Лютая ненависть в глазах Бога, что бы сказали верующие в тебя?» — укоризненно спросил Маталласт. «Кстати о них, как вы уже поняли, верующих в вас становится меньше с каждой секундой. Теперь я их единственный бог. Да, в этом и был план бога смерти. Пока он сдерживал богов и их армию, легионы нежити вошли в каждый из миров и принялись искоренять веру в богов. Мертвецы убивали священников, сжигали храмы и церкви, страхом заставляя остальных склонить колени перед истинным богом. А благодаря тому, что время в Асгарде текло медленнее, чем в остальных мирах, Маталласту не пришлось долго сдерживать местных обитателей. Вы ведь так зависимы от веры, особенно так называемые светлые боги. Вам необходимо, чтобы смертные верили в вас, молились и жили по вашим законам, а вам самим было на них плевать. Особенно тебе, хладнокровный взгляд бога смерти уставился на Яхве. Миллиарды молились тебе, совсем отчаявшись в своем горе. Но ответил ли ты хоть на одну молитву, когда Маталласт произнес последнее слово? Сердце Яхве пронзил клинок. Учитывая, что это был единственный из высших богов, он умер слишком нелепо. Будда, Аллах и даже его сын погибли в сражении, отдавая последние силы ради победы над Кроносом. Но Яхве, чье количество верующих было больше их всех, был убит, не сумев пошевелить и пальцем. Последнее, что он смог сделать, это сосредоточить всю свою святость. Когда клинок пронзил его сердце, эта святость высвободилась, ударив по богу смерти получше любой гранаты. Его откинуло на добрую сотню метров, но он поднялся, хоть и пошатываясь. Даже умерев, он умудрился подпортить мне жизнь, раздраженно проговорил Маталласт. Затем он взлетел и обратился к оставшимся богам и защитникам Асгарда. Сейчас перед вами два пути: подчиниться мне или умереть, и после смерти все равно служить мне. Сразу после этих слов мертвецы на поле боя начали подниматься, даже убитые боги. Ведь после смерти Яхве перед Маталластом появилось сообщение. Вы убили высшего бога Яхве. Вы вернули профессию и титул. Уровень плюс 400. Интеллект плюс 16 тысяч, 50% от имеющегося у Яхве. Количество верующих в вас превысило 20 млрд. Теперь вы стали высшим богом. Поздравляем с победой. Затем из портала начали выходить освободившиеся легионы нежити. Они окружили защитников Асгарда, не оставляя им и капли надежды. Кульминацией сцены стал голос, проникший в разум каждого. Этот голос наполнил души холодом и страхом смерти. На колени. Том 3. Финальное сражение. Часть 6. Асгард. На колени. Голос бога смерти внушал такой ужас, что да многие невольно захотели последовать этому приказу. Боязливо, по одному, воины начали медленно опускаться на колени. К ним присоединились и некоторые боги. Через некоторое время среди преклонившейся армии стояла небольшая кучка гордых воителей, предпочитающих почетную смерть в бою, нежели служение тирану. Маталласт грозно поглядел на стоящих гордецов, и по их коже пробежали мурашки. Страх, куда более сильный, нежели раньше, проник в их разум, но они все же остались верны своей чести. «Как я понимаю, вы все уже сделали свой выбор», — равнодушно проговорил Маталласт. «Бога смерти окутала аура тьмы», и воины поняли, что настал их смертный час. Они закрыли глаза, дабы не видеть устремившуюся в их сторону волну смертоносной энергии. Но прошло некоторое время, и они все еще не погибли. Робко приоткрыв глаза, один из богов увидел страшную картину. Все, кто преклонил колени и решил поклясться богу смерти, были обезглавлены той самой волной энергии. Кровь погибших превратила благоухающую равнину в настоящую кровавую кашу. Сотни тысяч обезглавленных тел устилали траву, и небольшие просветы между ними были наполнены кровью. Подобная картина напугала даже видавших на своем веку многочисленные бои воинов. И вот в гробовой тишине вновь раздался все тот же равнодушный и ледяной голос бога смерти. «Этот мусор с той же легкостью предал бы и меня. Вы, гордые воины, что предпочли смерть, нежели предательство, именно вы заслужили мое уважение. Я докажу вам, что стану куда лучшим правителем, нежели та кучка жалких и лицемерных богов. Я принесу во все миры справедливости порядок, избавлю их от войн и преступлений, и даже от смерти. Теперь я предлагаю вам не роль слуги, но роль моей гвардии, что будет охранять тот порядок. Да и даже если вы откажетесь, вам все равно придется служить мне». Окончив свою речь, Маталласт величественно поднял руки, и миллион обезглавленных мертвецов поднялся над землей, чтобы служить своему владыке. По итогу даже гордым воинам не осталось иного выбора, кроме как подчиниться. Тронный зал Асгарда впечатлял своей красотой и своей монументальностью. Он находился на вершине самого Большого дворца и был виден отовсюду. Хоть здесь и не было трона главного правителя, но по кругу в центре были расставлены несколько кресел, принадлежавших кругу важнейших богов. Одним взмахом руки бог смерти уничтожил их, и в центре прошлого круга установил огромный костяной трон. Когда он сел на него, бывшие защитники Асгарда, а также легионы нежити со своими командирами встали на одно колено и поклялись в своей верности владыке. Маталласт устало вздохнул, но в его разуме царило удовлетворение. Цель наконец достигнута. Мог ли он всего пару лет назад даже представить себе подобную картину? Нет, даже в самых смелых мечтах. Но теперь он, самый обычный человек, правил 16 мирами и всеми живущими в нем созданиями. Ему до сих пор казалось, что все это нереально, что это сон. И если это так, то Маталласт не хотел просыпаться. Он даже ущипнул себя за руку, чтобы убедиться, что все это реально. Когда боль пронизла его тело, он все же поверил. Бог смерти даже позволил себе улыбнуться. Через некоторое время, которое Маталласт провел за смакованием победы, он услышал шорох позади себя, а затем увидел и его источник. Маргарет, покрытая кровью и ранами, предстала перед своим повелителем. Ее вид был не самым лучшим. Одно из крыльев ангела смерти было отрублено, как и обе руки. Но она не посмела жаловаться или выразить свою боль даже малейшей эмоцией. Девушка упала на оба колена и склонила голову. «А я-то думал, почему легионы справились так быстро? Ты жертвовала собой, чтобы ускорить их продвижение», — в голосе бога смерти чувствовалась вина. «Мой долг — служить вам, повелитель». Маргарет все еще не смела поднять голову и посмотреть на своего возлюбленного. Он была готова умереть хоть тысячу раз, лишь бы он добился своей цели. Маталласт ясно видел ее душу и искреннюю любовь и преданность к своей персоне. Он понял, что его жалость или чувство вины лишь обесценит старания и жертву девушки. «Ты хорошо постаралась», — бог смерти поднялся со своего трона и, пошатываясь, приблизился к Маргарет. Сейчас, максимум, что он мог, это погладить ее по голове, но девушке хватило и этого. После касания бога все раны Маргарет тут же затянулись, а на месте отсутствующих частей тела выросли новые. Затем он сам поднял девушку и радостно произнес: «Мы победили». П.С. Следующая глава будет последней в этой истории, и будет куда больше обычных, ведь она даст начало сюжету продолжения, а также будет катарсисом всего пути владыки мертвых. Все свои эмоции я постараюсь изложить там, а также на стриме, подробности которого я опишу в отдельном объявлении. Эпилог. Один год от начала правления Маталласта. Асгард, ныне Некрополь. Маталласт приказал привести пленных в тронный зал. Из-за гигантского костяного трона его фигура казалась еще меньше, но каждый обитатель бывшего Асгарда мог ощущать давление, исходящее от него. Бог смерти грозно оглядел чудом выживших в учиненной им бойне богов. Хотя сейчас последние были лишены подобного звания, Маталласт учредил новый пантеон во главе с собой и теми из богов, что поклялись ему в верности. На их тела были нанесены особые печати, которые убивали носителя при предательстве. Эти боги также вступили в пантеон бога смерти. Отныне каждый верующий в них автоматически считался приверженцем церкви Маталласта. Хотя самому богу казалось, что нужно сменить название, это не было делом первоочередной важности. Его оповестили, что приказ был исполнен. Пленных было трое. Два человеческих бога и израненный дракон, так не пришедший в сознание с самого сражения за Асгард. Дракона пришлось затаскивать на эту высоту целой роте нежити, и вот огромная ящерица предстала перед новым правителем Асгарда. Антилаксма, не жалея себя, сражался с Рисом, не дав последнему убить еще больше богов. Чешуя, что была столь же темна и красива, как и космос, покрылась кровью дракона, а в груди зияла дыра, оставленная топором бога войны. Дыхание, раздающееся на весь зал, было прерывистым и тяжелым. Бог-дракон умирал, это было понятно всем. Маталласт поднялся с трона и приблизился к телу дракона. Присутствующие наблюдали за происходящим с недоумением. Всем было непонятно, что он собирается сделать с уважаемым богом. Наконец, бог смерти поднял руку и коснулся чешуи на голове дракона. Вслед за этим богов обдало темной волной энергии, что выпустил Металласт. Он же собирается полностью поглотить сущность Антилоксмы. Воскликнул кто-то из них. Все было так, как он и сказал. Металласт решил забрать и тело Антилоксмы, и его титул бога дракона, одновременно и отнимая у того последних верующих. Отныне все драконы, что доставляли так много проблем армии нежити, будут подчиняться богу смерти. Неплохим приобретением была и форма дракона, с чешуей такой крепости, что даже богу войны пришлось отдать свою жизнь за то, чтобы нанести лишь один удар. Конечно, боги были возмущены произошедшим, ведь по сути Металласт совершил нечто кощунственное, но страх быстро пресек возможные возражения. Оставшихся двух богов было приказано казнить. Когда голова одного из обреченных покатилась по полу тронного зала, второй злобно проговорил в сторону бога смерти: «Не думай, что ты победил». Но договорить он не успел, ибо обезглавленное тело не способно говорить. Итак, теперь, когда последние очаги сопротивления подавлены, мы можем обсудить дальнейшие планы. Торжественно проговорил Металласт, возвращаясь на трон. «Для вас я злодей, порождение тьмы и ненависти. Но дело в том, что я человек, по крайней мере был им. Это вы привыкли играть людскими жизнями, в попытках разнообразить свое тысячелетнее существование. Я же прожил человеческую жизнь, и понимаю, каково это. Я не бедствие, я необходимое зло. Само мироздание устало от лицемерия богов и жестокости смертных, оно и породило меня. Отныне вы служите мне». Угрожающий тон вмиг привел уже начавших злиться богов в чувство. «Теперь обсудим то, что же нам необходимо сделать. Каждый мир будет захвачен, все государства уничтожены. Если не получится уговорить, будем действовать силой. Все люди всех миров будут подчиняться единому правителю. Мне. Каждый из миров примет также единый свод законов, строя и будет перенимать преимущества других миров. Моя цель – равенство. Конечно, это займет много времени, но у нас-то его хоть отбавляй, верно?» С откровенной насмешкой закончил Металласт. В его плане по захвату миров был и другой мотив. Богов нельзя полностью уничтожить, пока остается хотя бы один верующий. Конечно, он уничтожил их тела и большинство храмов и прихожан, но впереди еще много работы. Затем он раздал конкретные указания и отправил всех по делам. Ему осталось лишь дождаться Маргарет, и она не заставила себя долго ждать. Перед самим советом бог смерти отдал ей приказ, и она его исполнила. Маргарет привела с собой в Асгард сестру ужасного тирана, который любил ее больше всего на свете. Весь этот путь он проделал в основном лишь ради нее. Он поклялся себе, уже воскресив ее, что Изабель никогда вновь не встретится с тем ужасом, что той пришлось пережить. Сейчас, став высшим богом, он получил право сделать это. Металласт нежно положил руку на голову своей уже младшей сестры и произнес заклинание. Перед Изабель появилось сообщение, которое повергло ее в шок. «Высший бог Металласт возводит вас в ранг младших богов пантеона Металласта. Отныне, вы не погибнете, пока остается хотя бы один верующий в вас. Получив божественность от бога смерти, вы получаете способности младшего темного бога. С этого момента младшая нежить беспрекословно подчиняется вам, кроме приказов, противоречащих приказам Металласта. Текущее количество верующих – 4 035 126. Изабель не понимала, откуда взялось такое количество верующих в нее людей, но цифра вскоре натолкнула ее на мысль. «Земляне, люди из родного мира, после апокалипсиса начали видеть в Изабель, давшую им мир и надежду, настоящую богиню. Но сейчас перед Изабель встала другая задача. Мэттл. Нет, ее брат Мэтт крепко обнял ее, будто не желая отпускать. Все, наконец, кончено. Биль, я справился. В тело ужасного бога смерти вернулся мальчишка, что потерял свою сестру и мечтал вернуть ее назад. Даже воскресив ее, он не знал, сможет ли защитить ее от гнева богов. Лишь сейчас он мог успокоиться и просто обнять сестру, зная, что больше не потеряет ее. Изабель, как хорошая сестра, поняла, что на душе у ее младшего брата, какой груз он нес все это время. Она, всхлипывая, тоже обняла брата. Вместе они провели так пару минут, вдалеке от всего мира, от лицемерных богов. Металласт понимал, что образ тирана не позволит ему проводить время так, по крайней мере еще пару тысяч лет, пока все дела в остальных мирах не будут решены. Наконец, мальчишке в теле бога смерти пришло время уйти. Сестра рядом с ним, его цели исполнены, и скоро он принесет справедливость во все миры. Но последнее должен сделать бог смерти, который не может быть подростком. Отпустив Изабель, Маталласт повернулся к Маргарет и улыбнулся. Он забыл о том, что и самый верный его соратник рядом с ним. Теперь ему точно ничего не грозило. По крайней мере, так думал Маталласт. Но впереди его ждали другие испытания. Кронос, сидящий на своем не менее гигантском троне, нахмурившись, глядел на происходящее в Асгарде. Он больше не мог читать мысли Маталласта, а значит, тому было что скрывать. Преданный собственными детьми, Титан не был доверчивым идиотом. Он сразу же решил принять меры против потенциального предателя. Боги больше не могли сдерживать истинных его детей, и все титаны пробудились ото сна. Шестеро человек, объединенных странными обстоятельствами, нашли на одном из полей боя с нежитью отрубленную руку. Воин, ставший их негласным лидером, поднял ее и увидел изысканнейшее кольцо на одном из пальцев. «Это и была наша цель», — проговорил вор. «Теперь продадим его и разделим деньги поровну». Жрица, что до этого не проронила ни слова, внезапно заговорила мужским и величественным голосом. «Я, Гелиос, бог солнца и света, точнее то, что от него осталось. Вы, шесть величайших героев человечества, были избраны. Избраны, чтобы спасти все миры от тирана. Вы должны принести это кольцо в мой храм на другой стороне континента, и тогда мы уничтожим Маталласта».